Глава 62. Ивана очнулась от первого залпа. Или нет, вернее, от первой волны. Приподняв веки, она увидела сначала свой собственный образ, только уродливо искаженный хромированной поверхностью. По-прежнему облаченная в традиционную рабочую одежду, она лежала, скорчившись на чем-то твердом. Ее руки и ноги стягивал серебристый шнур, рот был заклеен скотчем. Как все это не вязалось со старозаветными обычаями посланников. Наконец девушка поняла, что находится в цистерне из нержавейки, подобие круглого водоема, чьи сверкающие зеркальные стены окружали ее со всех сторон. Они казались и очень близкими, и безнадежно удаленными. Наверняка один из чанов диоцеза. Она не знала, что ей вколола Рошель, но чувствовала невыносимую тошноту и горький вкус во рту. Мозг был бессилен выдать хотя бы две связанные мысли, а главное, мучительная головная боль в корне пресекала любые попытки к размышлению. Но она все-таки заставила себя проанализировать ситуацию. Эта цистерна имела 2 или 3 метра в диаметре и с виду была абсолютно герметичной. Неужели ей грозит смерть от удушья? Девушка медленно повернула голову и взглянула наверх, чтобы определить высоту цистерны. Как минимум 10 метров. Интересно, какова ее вместимость? 10 тысяч литров? 50? А главное, литров чего? В любом случае, Иване пока было чем дышать, кислорода еще хватало. А вот чего девушка не понимала, так это откуда идет свет. Приглядевшись, она с трудом различила на потолке маленькое круглое оконце, притом открытое. Видимо, его никогда не закрывали, во всяком случае, сейчас. Луч, падавший из него вниз, вполне ясно освещал все внутреннее пространство цистерны. Внезапно ей в бок ударила новая струя. Девушка опустила глаза и увидела коричневую пенистую жидкость с золотистыми бликами, брызнувшую в цистерну. «Что это? Ну-ка, Ивана, напряги воображение!» «Ага, ясно. Это вливается через узкое отверстие виноградный сок, нагнетаемый насосом». Она смутно различала отдаленное мерное пыхтение его мотора. Все ее мысли вытеснил панический ужас. Теперь сок поступал в цистерну непрерывно, весь дневной урожай извергался на ее связанное тело. То, что было еще несколько минут назад отдельными дрожащими лужицами, теперь быстро превращалось в мутные озерца, сливавшиеся воедино, как бывает во время прилива, и все это грозило покрыть ее беспомощное тело. «Виноградный сок», теперь она вспомнила. Здесь его называли сусло. Поднимался все выше, желтоватая пена проникала в складки платья. «Господи, боже мой, да соображай же, что делать!» Теперь было уже мокро между коленями, в шейной ямке, на уровне груди. Ивана лежала на боку, скрючившись и пытаясь понять, какая поза будет самой безопасной. Может, если перевернуться на спину? Но тут липкая струя ударила ей в лицо. Нет, ну это просто со смеху можно подохнуть. Неужели она умрет, захлебнувшись в виноградном соке? Она, которая терпеть не могла вино.